«Ну, знаешь, мне тоже многое не нравится. Не звони мне, психованная она. Может, эти дни...» Батя подслушивал весь разговор. «А ты чего тут уши греешь, выгоню? Вот и не посмотрю на твою седину». Сердито отвечаю невиноватому. «В общем-то, в моих проблемах отцу». Глава 25. Отступление. Малый зал ресторана «Аштын» в Стамбуле. Дюжина восточных мужчин обсуждают игру. Все слушают седого старца, еще крепкого на вид и с властным выражением лица. «Куртулмуш, мы рассмотрели все варианты, до конца вторжения твой город отбить не сможем. Ты знаешь, сколько мы вложили в него, и терять все это очень жалко, но слишком он далеко от больших городов с порталами. Теперь ты, Мустафа, смог получить информацию о портале Эрцев, который недалеко от русского города. Молодец, но это горячая информация. Ты должен был сразу сообщить нашему совету о наличии ценных сведений. Через пару дней эти данные никому не продашь, пришельцы сами себя обнаружат. А пока можно серьезно заработать. Причем продать информацию можно не только этому русскому, но и тем, кто хочет что-то получить от этого русского взамен. Например, американцам. Я думал продать Китаю, они неплохо платят, склонил голову молодой парень со спортивной фигурой. Широкие плечи, мощная шея. Китай, нахмурился старший. Ну, я не возражаю, если цена будет хорошей. Замок застава. Недоуменно смотрю на прибывшую порталом гостью. На вид ей лет 20. Ну ладно, я еще могу понять, когда 40-летний мужик берет молодую бабу в жены, но как эта девчонка смогла подчинить себе возрастного бахая. Тем не менее я радушен, как и полагается хорошему хозяину. Показываю набор хозяина, заодно мешая камни. Текущий суточный бонус для всех игроков поселения. Плюс 3 к отношению с НПС, которого видите в первый раз. Плюс 1 положительный эффект в любой новой локации. Памятная монета счастья в 1 ВК, обладающая дополнительными характеристиками. Плюс 3 к удаче, плюс 5% к зоркости, гасит любой урон в 1 от общего телосложения, эффект не суммируется. Ценная вещь, и самое главное, продать можно. Надо запомнить это расположение камней. Впрочем, я все запоминаю. Верби, жене моего китайского друга-владетеля, по всему видно, очень интересно, что же мне дали еще, кроме монеты, но лишних вопросов та не задает. А может она старше, чем выглядит? Мало ли, изменения тела при старте игры возможны, хоть и не дешевы. Идем в магазинчик, где нас уже ожидает счастливый жених со своей невестой, ну, и по совместительству мой новый аристократ Шевалье Шушра. Верба, я вижу, оценила азиатскую внешность Шушры, а даже сделала попытку что-то сказать, но пора было использовать наши свитки порталов. Вспышка, и мы четверо стоим на портальном камне, черном, с золотыми бороздами. Я сразу чувствую легкость в теле, гравитация тут ниже. Это значит, что мы не в земной зоне столичной планеты сектора. Не сходить с камня, ждем. Шушра тормозит меня рукой. Он сразу предупредил, еще на земле, что надо ждать приглашения, а уже потом спускаться с портального камня. Я должен ступить первым, мол, какой-то плюс будет от этого мне. Нас встречают. Целая делегация, все как один телосложением похожи на Шушру. Родня, самый важный из них в длинной узорчатой тоге из непонятного материала обратился ко мне, через переводчика, разумеется. Приветствуем графа воеводу земного сектора и даруем ему право гостить у нас 24 стандартных вселенских часа. За первое посещение нашей зоны предусмотрена награда. Узорчатый протянул ко мне руки, желая то ли обнять, то ли сожрать, и я уже был готов к любому приветствию. Ну, кроме того, что практиковал в свое время Брежнев, это древний правитель СССР, не путать с отцом известной певицы, как меня удивила Верба. Она спрыгнула с телепорта первая. Моргает моя игровая оповещалка, настроенная только на суперважные события. Оповещение по земной зоне игры. Глобальное событие. Состоялось первое посещение земным игроком гвианской зоны столичной планеты сектора. Выдан бонус. Имя игрока скрыто. Бонус скрыт. Сука. Вот и делай добро. Отобрала у меня вкусняшку. И ведь я даже не знаю, что отняла. Прыгаю с невысокой плиты портала вслед за Вербой. Нет, без желания устроить скандал. Дома разберемся, просто ждет человек, тьфу, не пизгвианская ждет, объятия раскрыл и не моргает. Глобальное оповещение по сектору, первый приглашенный игрок земной зоны игры посетил столичную планету, бонус, возможность видеть все характеристики и бонусы игроков, скрыть бонус, да, нет, внимание, Критически важное внутреннее сообщение. Текущий бонус от набора хозяина дает возможность выбрать еще один положительный эффект. Выбор эффекта автоматический. Вам выдан бонус первого посещения гвианской зоны столичной планеты сектора. Скрыть? Да, нет, да, да. Нажимаю автоматом. Это что, выходит, мне дали тот же бонус, что и подлой вербе? А что нам дали? Это я уже додумывал, обнимая узорчатого Неписа. Бонус за первое посещение земным игроком гвианской зоны столичной планеты сектора. Плюс один автоматический уровень через каждые 64 уровня развития игрока. Плюс один к изменению облика игрока, 8% от текущего. Первое мне еще рано, у меня всего 55 и краткое уровень, да и у вербы лишь 62 и краткое. Я в первый раз воспользовался своими новыми возможностями и глянул развитие и уровень ее персонажа. А вот вторая награда в самый раз. Не знаю как ей, а мне точно пригодится. Хочу себе вернуть свое лицо и тело. Поигрался в сурового дядю и хватит. Да и уже можно выйти из подполья. Свой остров все-таки. И да, приятного вам нереста. Услышал я концовку приветствия. Черт, пропустил. Похоже, нас с вербой приняли за парочку и пожелали нереста. Что, гвианские ящерицы нерестятся. Верба, кстати, покраснела. У желтолицых это тоже бывает, оказывается. Хотя, мы в игре, и тут свои условности. Ой, да шут с ними. Мне бы по магазинам. Стоп, у меня же подарки с собой. Недорогие, но зато от души. Достаю свистки. Я помню, Шушра выпросил такое у кого-то из игроков, или купил, уж не знаю, и ходил довольный, как мой батя в пивной. Свисток дает плюс 1.5% на 3 часа к шансу выпадения лута, ну и чистит карму, так мне перевела слова Шушра игра. При том, что характеристики кармы нет ни у кого. Ну и узорчатому я подарил одно из яиц горного тиному, которые валяются у меня в кладовой с момента получения замка во владение. Один я продал на ауке, один вот подарю сейчас, и еще 4 в хранилище лежат. Стоит этот питомец, а шанс его вывести из яйца невелик, около сотки ВК. Дрянь подарок, но лучше, чем свисток. Питомец почти не летает, и ценности в игровой зоне земли не имеет особой. Жирный птиц на манер петуха, я на картинке видел. Свистки вся гоп-компания приняла с восторгом, и радовались они так искренне, как дети. Может и правда. У Неписи еще и карма какая имеется, а вот яйцо чуть не сломало главу встречающей делегации. Я точно знаю, что питомцы бывают у Неписи, например, у правителей 5 основных городов, драконы, а тут безделица какая, но узорчатой замерой стоит тушканчиком. Эй, дядя, чего стоим, веди в гостиницу, или куда там по плану, да хоть на нерест, верба вон на меня косится чего-то, ах да, она же провинилась. Еще не знает, что я ничего не потерял. Надо будет изобразить злого и обиженного пацана. Пусть думает, чем вину загладить. Это ценный дар, с душой игрока давних лет. Если я смогу пробудить ее, то моя благодарность к вам, граф, не будет иметь границ. Отмер узорчатый. Что, какой души, бля. Надо срочно дать команду скупать на ауке яйца эти. Может, чего узнаю позже. Сука, еще и верба эта китайская тоже ведь все слышала. Надо будет договориться, не ломить цены. Идем на свежий воздух. У нас и гвианцев почти одинаковая атмосфера на планетах, и дышится мне легко. Хотя, как сказал Шушра, ему на земле комфортнее. На выходе из портального зала я на мгновение тормознул от неожиданности. Уж очень завораживающее зрелище вокруг. Много зелени, огромной толщины деревья. На некоторых виднеются лестницы, а значит, деревья обитаемы. Красивые узорчатые дома, невысокие, этажа в 2-3. Виднеются вдалеке и острые шпили каких-то башен, но их плохо видно. Изумрудная мостовая. Я чё, к Гудвину попал? Жителей немного, да и те, что есть, на нас внимания особого не обращают. Неписи, что с них взять? Идти недалеко, портал находится в резиденции главы зоны, которого, кстати, величают Махтербингом. Ну, хоть не Моргенштейн. У нас отдельное небольшое здание в один этаж, зато с бассейном. Для нереста, что ли, умора. В гостевом домике потолки высокие, но это и не удивительно, все местные за 2 метра ростом. Как только мы с вербой зашли внутрь, так тут же нас все оставили в покое. Шушра сказал, что веселье будет вечером, а пока он невесту в родовое гнездо поведет. Интересно, там и правда гнездо. Или фигура речи такая, ну, и что ты скажешь в свое оправдание? Строго спросил я у жены Бахая. Я не специально, просто захотелось, потупила взор бабенка. И что ты получила за первый визит? Продолжаю хмурить брови я, а сам оглядываюсь. Тут все для гвянцев. Есть комнаты для уединения, без кровати, но с местами на полу для лежки, освещенные яркими лучами неведомых источников света. Дали возможность немного поменять внешность и дополнительный уровень после каждых 64 набранных игроком. В общем, ничего такого, чтобы могло испортить отношения с тобой. Муж меня убьет. На удивление честно ответила Верба, пребывая, как мне кажется, в отчаянии. Хотя азиаты, а тем более бабы, те еще артисты. Я с вас даже никакой услуги не взял, только немного ВК, а теперь ваш долг еще вырос. Не вырос. Я свою вину сейчас закрою. Через 2 дня, плюс-минус, на твое графство нападут арцы. Они портировались в устье реки, на которой стоит твоя деревня. Так что же Бахай молчал? Чуть не затопал ногами я в гневе. Он не знал. Мой отец купил информацию за час до нашего визита сюда. Отец, купил, у кого? Он богат, у кого, не знаю, какой-то игрок, прыгая за лутом с помощью мага, случайно попался арцем. Погиб, конечно, но на карте отобразилось место, где его убили. Отец, да, богат. У меня богатый, у моего мужа влиятельный. Входит в ЦК КПК. Это лично моя вина, и лично моя компенсация. Прости, что сразу не сказала. Боялась, что ты не стал бы прыгать сюда на свадьбу, а остался оборонять свои рубежи. А почему 2 дня? Река такая длинная, задаю интересующий меня вопрос. Не очень длинная, но арцы, хоть и водоплавающие в большинстве своем, не стремятся сразу плыть по рекам, а в каждом месте высадки кругами осматривают территорию. Обычный подсчет показал, что им до твоего графства от 1,5 до 2 суток. По количеству нападающих, сколько мне ждать врагов? Глава 26. Слишком много хочешь от меня. Самый мощный их портал 1000 игроков пропустил уже. Есть порталы у них, которые всего 10 захватчиков выпустили. Не думаю, что дело в нехватке игроков, скорее всего игровая механика, подумав, ответила Верба. Хочу прогуляться по городу. Это нам можно? Никто не запрещал. Давай попробуем выйти. Мне и самому не терпелось подивиться на местные достопримечательности. Зря, что ли, мы прибыли сюда. В помещении посидеть можно и в другой раз, тем более мы тут ночевать будем. Погоди, я в реал выскочу ненадолго, сказала Верба, и я решаю составить ей компанию. Что, сынок? Испуганно встрепенулся батя, сидящий по-прежнему в моей комнате. Стойкая алкогольная амбре, висящая в воздухе, намекала на одну из причин его испуга. «Ты-то мне и нужен. Отдаю ряд распоряжений насчет возможной атаки моей деревни. В основном они касаются моего портального камня расы Гвей. Я очень мудро оставил один из камней у моих вассалов. Парный портальный якорь расы Гвей. Скрытный переброс любых объектов на расстоянии около 260 километров. Время работы – 2 часа 12 минут. Защитная зона – 5 секунд. Да понял я, понял». «Не дурак, был бы дурак, не понял», – ворчит морда в пене, «достал я таки своим занудством отца. В игру я вернулся чуть раньше, чем китаянка, и смог бегло осмотреть помещение, а точнее, бар, заставленный стеклянными капсулами разного цвета. 6-м чувством, а может, генами потомственного выпивохи, я понял, это что-то спиртное. Ну и пахло из капсул соответствующе. Решился попробовать. Аромат необычный и градус не ловится». Зато выскочило сообщение. Отравление знойным листопадом, вино 12 градусов, 18 лет выдержки. Снижение интеллекта на 8% сроком на 1 час. Снижение ловкости на 21% сроком на 1 час. Разовый ущерб выносливости в 1% сроком на час. Заблокирована монета счастья. Сила повышения на 9% сроком на 3 часа. Плюс 1 к отношению любых НПС, с которыми у вас отношения выше нуля. Сроком на 1 час. В голове шумит, но приятно. Бати точно зайдет, но пока класть капсулы в инвентарь не хочу. Вдруг этот бар платный? Я готова. Слышу я голос моей спутницы. Позвонила папе. Судя по всему, портал небольшой около тебя, до 100 воинов, но тот, кто убил случайного свидетеля, был магом 140 уровня. Я уже дал распоряжение, а в сторону моего поселка отправил отряд егерей уровнем повыше, и волчью стаю. Ну, и в резерве у меня портал заготовлен в поселок. Порталы работают недолго, напомнила тетя. Все-таки не малолетка она, я вижу, это другие. А мой, долго, отвечаю ей, но открывать все подробности не собираюсь. Тем временем выходим парочкой на улицу. Планету освещает светило немного ярче, чем наше Солнце, и свет от него идет немного другого цветового диапазона. А может, это воздух его преломляет так, тем не менее температура здесь плюс-минус земная, как и тяготение, и вообще, атмосфера нам подходит. Все вокруг выглядит так необычно и завораживающе, что настроение поднялось. А еще, стыдно признаться даже самому себе, но общество красивой, изящной, пусть даже и чужой жены, да и вообще думающей, как показали недавние события, только о своей выгоде, женщины мне приятно. Ее легкие шаги, гибкое, стройное тело, звонкий и нежный голосок, а главное, осторожное касание моей руки возбуждает. В самой резиденции народа нет совсем, ну, кроме двухметрового волосатого привратника Гамадрила, а вот на улицах, прилегающих к резиденции, гвианцев полно. Вернее, их нет, они писи гвианцев, а они не похожи на своих подопечных. Слово «подопечные» не мое, и мне оно не нравится. Но вот гвианцев я, как оказалось, не видел и сейчас смотрю на них впервые. Громадное мозаичное панно на стене дома показывает мне не ящериц, как убеждал батя, а вполне прямоходящих существ. Крокодила Гену видели? Вот гармошку этому правителю, что изображен на панно, и вылитый друг Чебурашки будет. Почему правитель? Так перед ним стоит толпа на коленях. Хотя, может, это какой проповедник? Ох, еть! На чистом русском языке произнесла верба. Вот они какие. Ты снимаешь? Ня, спасибо, что напомнила, всполошился я. Нет, я не боялся недовольства, например, со стороны Портоса, мол, чего не запечатлел для нас соседей. Просто выглядеть болваном не хочется. Прохожие смотрят на нас с интересом, но никто не лезет с общением. Хотя у меня со всеми отношения минимум плюс 4 из-за вина и отсуточного бонуса набора хозяина, а это почти дружба. А вот и магазинчик какой-то. Что у нас тут? Ткани. Обычные, почти земные, похожие на шелк и ситец, армированные, блестящие золотом, паучьи невесомые. Это нам уже поясняет хозяин лавки. Не нам поясняет, а мне, видимо, из-за тех же бонусов, ну, или сексист скрытый. Глазки-бусинки блестят, нескладные длинные руки вертятся как вентилятор. Такое впечатление, что если руки ему связать, то рот и закроется. Цены, да для нас с вербой копейки. У тебя сколько грузоподъемность? Торможу спутницу я. Понимает женщина, о чем я спрашиваю. Черт, у меня, конечно, есть инвентарь, но туда склянки разные, и необъемные вещи. Эх, горестный вздох модницы настолько искренен, что я чуть не вызвался помочь, взяв доставку ее тканей на себя. Вовремя опомнился. У меня сила 31 сейчас, это базовые 10 килограмм, плюс за уровни, там нелинейная система и того 48 кг должно быть. Есть же еще бонус от вина, всего 53 кг выходит, но в статах стоит 62 кило. Бонус от вещей, в любом случае много тканей не купить, да и вообще, эту покупку мы сделаем на обратном пути. Сейчас идем по небольшой улочке куда-то вниз, специально свернули в сторону от главной городской улицы. Разные торговые точки с едой пропускаем, не думаю, что отрава будет какая-нибудь, на крайняк статы порежет, но ищем, да мы и сами не знаем, что ищем. Вот сейчас стою, глазею на небольшой домик, который невысокая ограда вокруг него не скрывает. Находится он недалеко от дороги, и там явно живут не гвианцы. Там что-то подземное и мохнатое, говорит верба, вглядываясь. А зрение у девушки лучше. Пойдем отсюда, трушу я. Вдруг обидится, что разглядываем их. Хотели бы скрытности, поставили бы глухой забор. Стой, вот обитатель домика идет. К нам действительно катился мохнатый шар радиусом в метр. Около своих ворот шар развернулся, и перед нами предстал паучок довольно пугающего вида. Его 8 лап были увенчаны острыми пиками. Хорошей охоты тебе, землянин. Пафосно обратился именно ко мне, игнорируя вербу, паук. Вернее, он чего-то щелкал, а игровой переводчик его слова нам перевел именно в такой торжественной манере. И вам не хворать, вежливо отвечаю я, не забывая включить съемку. В ходе беседы с главой посольства расы Берта, это соседи гвианцев с другой стороны, мы обсудили охоту на вислов, гуманоидных вечно пьяных фей, цены на каштаки, что бы то ни было, но цены растут, и вечную проблему отцов и детей. У Хархея, так зовут посла, старший наследник изгнан из какой-то там академии. С проблемой отцов и детей я знаком, причем с обеих сторон. Пороть надо было, авторитетно высказываюсь. Не знаю, как перевела игра мои слова, но они нашли живой отклик у Хархея. Думаешь, еще не поздно? Никогда не поздно, но лучше, пока лежит поперек лавки, вспомнил очередную мудрость Батия. Какой вы понимающий собеседник, трогательно попрощался со мной посол. Я ответил любезностью, прижимая к себе подарок в виде шелковой накидки, изготовленной его портным лично. Накидка светила, плюс 50% к криту, невидимость против любых жабродыщих и амфибий до нанесения первого удара, надевается поверх любой брони. А верба в обалдении разглядывала свой подарок, алмазную статуэтку представителя расы Висла. Плюс 49% иммунитет к ядам, пока предмет в инвентаре. Шикарный подгон, я бы не отказался. Да что там не отказался, попытался было выпросить, подарив тот же свисток, но вещь оказалась эксклюзивная и досталась не мне. Впрочем, верба на статуэтку смотрела с опаской. Висла, это пузатый мужичок с прозрачными крыльями-недомерками на спине и с какой-то емкостью в руках, еще у него обтягивающие штаны, и он явно плохой танцор. Оказывается, это вторая разумная раса на планете Паука. И вообще, часто бывает, что несколько раз в одной игровой зоне обитают хорошо, что мы с ними не соседи, не люблю пауков и алкоголиков. Затем мы посетили ювелирную лавку, где мне остановить вербу вовремя не удалось. Поэтому, подойдя к лавке эликсиров и прочей дряни, я ехидно посматривал на китаянку. Ее руки заняты пакетами с ювелиркой и 5 хрустальными шарами, которые светятся в помещении, где находится, только в одном случае, если кто-то скрытно наблюдает или подслушивает разговоры. Полезная вещь. Я сам таких 3 шара взял, но сейчас жалею, что не 2, каждый весит больше 5 кг. Верба уже жалостливо смотрела на меня и тоненько вздыхала, что меня не трогало. Ну что, идем в лавку алхимии. Предлагаю я спутнице. Стой, ты видишь? Верба показала в сторону продолжающей спускаться улицы. Что там? Недоволен я, так как мое зрение хуже, чем у нее. Море. Хочу на море. В лавку потом. Иду в раздражении, матеря себя за покладистость, вслед за китаянкой и вскоре вижу краешек моря или океана. Он не голубой, как у нас, а золотисто-желтый. Красота неописуемая, даже дух захватывает. Торопливо снимаю видео океана и местных. Кто-то из них купается, кто-то расположился на лежаках, прямо как на земных курортах, а кто-то собирается драться, как Шушра. Шушра тут, мозг отвлекся от красивого зрелища внеземной водной глади и осознал, что вон та парочка не 5 метрах в 100 от нас сейчас будет резать друг друга каким-то изощренно изогнутым холодником. Да и фиг бы с ними, режьте. Но один из парочки, мой Шушра, глава 27. Таким образом, примирение невозможно, и да свершится то, что должно быть. С пафосом заканчивал фразу невысокий, что редкость среди местных, дедок, очевидно, рефери или судья поединка. А резать парочка друг друга будет наверняка. Такой ненависти в глазах и придумать трудно. Видел один раз в жизни такой взгляд у бати, когда он смотрел на кочку на дороге, из-за которой разбил бутылку водки, что совсем на него не похоже. Водка была подарена, а халявный алкоголь отец никогда не проливал. Я не понял, что тут за бардак, вы очумели? С вызовом произнес я. Тихо, посмотри на уровни, шепнула верба. Мы тут никто. Уровень соперника Шушры 206, что означает 0 шансов на победу для моего торгаша, едва-едва взявшего 100. И правда, чего это я такой грозный? Я обычный гость, нифига тут не граф, да и спецслужбы меня не облизывают, оберегая от напастей. Я тут никто. Почему-то этот факт меня разозлил неимоверно. А может, вино виновато? Извечная русская похуй проснулась во мне и встала во весь рост. Тем более, я не погибну окончательно. Где-то подзуживала меня в глубине башки ехидная мыслишка. Не моя, это другие гены, вон, может, татарские, или по прадеду вообще еврейские. Я что, непонятно спросил, что за поединок накануне такого торжественного события? Хоть тебя это и не касается, чужак, но я отвечу. Обернулся ко мне мускулистый соперник шушевалой короткой броне и с мечом в мой рост в руках. Этот пернатый женится на той, которая предназначена мне. Пернатый, не понял оскорбления я. Да мне похрен, что ты там для себя решил. Я приехал на свадьбу. Хочу нажраться в Драбадан, отодрать какую-нибудь гвянку и подраться, конечно. Но последний пункт можно сделать первым. Ты кто? Дичь мохнатая? Страус? Видимо, сравнение с птицами для гвянцев неприемлемо, так как мускулистый, бросив подготовку к поединку с Шушрой, кинулся на меня. Киргуду. Заклинание «Сила крови» позволяет мне парализовать любой теплокровный объект на 7-1 секунды, и потом еще обеспечивает снижение всех его параметров в 8 раз на 62 секунды. Жаль, откат длительный у этого заклинания. За 7 секунд эту гадину убить не удалось, зато потом он, явно не понимая, почему ослаб, и кидаясь на меня, сам себя подставлял под удары. Добить его я смог лишь на самом исходе действия ослабления. Все это время окружающие молчали, и лишь когда системные сообщения взорвали мне интерфейс, раздался мерный гул вокруг. Неписи, кто обсуждал произошедшее, кто собирал вещи и уходил с пляжа, а кто и смотрел на меня со злобой. Шушра поклонился мне. «Мой долг перед тобой вырос, граф. А тебе ничего за это не будет?» – спросил я, внимательно читая сообщение и падая в пучину самоедства. «Внимание! Вы убили квестового НПС Гвианской зоны. Штраф на набор характеристик 99% сроком на неделю. Вы объявлены врагом Гвианской зоны. Вы объявлены врагом семьи Джей. Вы объявлены врагом семьи Корток. Вы объявлены врагом семьи Лифтра. Да кончится это когда-нибудь? Нет, ты в своем праве. Я твой вассал. Ты мог заменить меня на поединке, а вот мой соперник, напав на тебя без должного вызова, покрыл себя позором». Успокоил меня Шушра. Тут же безнадега в системных сообщениях закончилась. Внимание! Глобальное сообщение по сектору. Впервые игрок сектора 21 595 756 воспользовался уложением о власти и подданных, заменив собой вызванного на поединок вассала. Все начисленные штрафы отменены. Получен уровень. Получен уровень. Получен уровень. Ваш текущий уровень 70. Плюс 1 автоматический уровень игроку по достижению уровня 64. Ваш текущий уровень 71. Получен титул «Бесстрашный». Талант «Убийца Гвей» достиг уровня 2. Получен талант «Карающий» 1 уровень. Получено уникальное заклинание «Разложение». Собраны трофеи. Полный рубиновый именной доспех «Шарж», только для НПС Гвианской зоны. Уровень использования от 142. Двуручный именной меч «Байтир», только для НПС Гвианской зоны. Уровень использования от 193. Пояс боли, внеранговый уникальный предмет, только для гуманоидной расы. Уровень использования от 64. Доспехи и меч я даже не смотрю, чтобы не дразнить воображение. Продам на ауке. А вот пояс боли. Неуничтожим, требования к амуниции и оружию снижены на 50%. Плюс 10 к силе. Плюс 10 к выносливости. Использование наносит постоянный урон 0,01% в минуту от уровня телосложения игрока. Повышает уровень ощущения игрока на 15%. 124 слота общей вместимости, 183 предмета, весом до 62 кг. Скрытый сектор пространственного кармана. Объем 384 см, куб. Вес любой. Вневременной линии. Моя прелесть. Основное – это снижение требований к амуниции, то есть я сейчас могу одеть броню к шарж, несмотря, что там в требованиях стоит 142 уровень. Жаль, она не для землян. Что дали? Жадно спрашивает верба. Кольцо зрячего, полный иммунитет к ослеплению, читаю я вслух характеристики последнего предмета. А броня и меч, пытает спутница. Только для гвианцев, вздыхаю я. Куплю, торопливо предлагает верба. Потом, мягко отказываю я. Ух, ты такой грозный был, настоящий русский витязь, льстит китаянка. Посмотрев на море и пообщавшись с бледным на вид вассалом, бредем в пропущенную ранее лавку зелий, но времени у нас остается уже немного, через час торжественная церемония. Вот мы и в своих гостевых покоях, успеваем с вербой кратко обсудить произошедшее, и за нами приходит первое впечатление, что пришли арестовывать два десятка воинов с копьями, но Шушра во главе делегации, и понятно, что это почетный караул. А может, надавили на него, мол, опасного типа пригласил, теперь сам и контролируй его. Идти недалеко, у Шушры поместье в столице, вернее, родительское гнездо. Не ляпнуть бы чего про гнездо. Все, что связано с летающими, у них идет как оскорбление. Короче, огромный участок в пару гектар, что неплохо для столицы, двухэтажный особняк, плюсом пяток построек во дворе. Большое застолье прямо на лугу, сотни две неписи и мы с вербой. Хотелось бы сказать, я там был, мед, пиво пил, по усам текло, но в рот не попало. Однако попало, насиничились все до изумления. Что характерно, штрафов немного было от алкоголя. С трудом подавил пьяный порыв подарить доспехи или меч Шушре. Я ему уже подарок сделал, кусок земельного удела и титул. Может, поэтому отношение ко мне было благосклонным. Другие гости надарили мне кучу подарков, по пьяному делу я их пока не рассматривал. На вербу не распространялось всеобщее расположение окружающих, что частично подтверждало версию о сексизме в их обществе. Отец и мать Шушры были скромного 70-го уровня, но это ничего не значит. У меня вон в наемниках егеря запредельного уровня, а я сам, ну, уже не совсем лох. Спать можно было и в игре, но я вышел в реал. Была бы на месте вербы другая женщина, попробовал бы подкатить, но тут же на друга. Да она и сама вышла из игры. Бати в комнате нет, что странно. Нашел их с мамой в гостиной. Нападений нет, соврала твоя верба, наверное, сразу доложила морда в пене. Я спать завтра рано в игру, устало говорю я. Но сразу спать не лег, накидал на аукцион разного товара, ведь завтра предстоит много трат. Ставил по фиксированной цене, чтобы быстрее деньги получить. Утром у меня в кошельке позвякивали больше 30 тысяч ВК, хотя продалась, дай бог, половина товара, и я в игре очутился раньше вербы, что позволило ограбить бар в наших покоях. Да, я уже узнал, что у нас all-inclusive, поэтому пока вербы нет, пихаю в новый пояс алкоголь, потом раскидываю статы, как раз до появления спутницы успеваю. Сегодня второй день веселья, заключительный поход по лавкам и отбытие домой. Как бы в противоположность вчерашнему воинскому караулу, сегодня нас провожают на мероприятие девушки. 7 их, на каждой одежда разного цвета. Этакая радуга. Ты там отодрать вчера кого-то грозился, хихикнула верба. Выбирай. Сегодня я благоразумно не пил. Еще ткани закупать да эликсиры. Вчера только приценился к ним, сегодня наберу. Господин воевода, вас ожидает к себе глава канцелярии сектора, незаметно шепнула на ухо одна из цветного караула. Под любопытный взор китаянки иду за девушкой, разглядывая окружающую обстановку в парке. Небольшая беседка, два громадных паука в качестве охраны, и, оказывается, нас вчера встречал сам начальник канцелярии, тот самый узорчатый. «Как вам праздник?» – вежливо спросил он. «Все отлично, я доволен, быстро хвалю я. А вот у нас есть некоторые проблемы. Задал ты нам задачку, убив сотника гвардии». Быстро перешел от вежливых слов к наезду узорчатый. Я защищался и защищал своего вассала, пытаюсь нахмуриться якобы в гневе. Это ясно, проблемы в другом. Нет наследников у сотника, а имущество и жена есть, по нашим законам, это все твое, но ты игрок потенциально враждебной зоны, пояснил глава канцелярии. Отступление. Оклахома-Сити, США. Пейком-центр-арена. Штаб Совета обороны земной зоны игры. В зале арены сидят почти 20 тысяч игроков, мобилизованных по всей планете. Выступает один из сильнейших игроков планеты, кореец Юн Сон Пак, 206 уровень персонажа. Каждый из нас получил лучшую амуницию, оружие, ювелирку, алхимию. Почти 40 миллионов ВК вложены в отряды обороны Земли, и это только расходы на игроков. Планета рассчитывает на вас. Наша задача – выбить арцев из всех захваченных поселений, а их уже 8. Вы разбиты на 8 отрядов, каждый отряд будет действовать на своем направлении. Они разной величины, но для нас принципиально, чтобы захваченных городов было минимальное количество, и, например, город Винра, принадлежащий Испании с числом жителей больше 300 тысяч, для нас также важен, как китайский Барлин с населением в 32 игрока, или поселение Застава, которое, скорее всего, будет захвачено в течение 24 часов по нашим расчетам. Центральная планета сектора, Гвианская зона игры, родовое поместье семьи торговцев Шейн. Я не претендую, в части жены, так уж точно. Я еще молод, твердо высказываю свою позицию. Жену как раз ты взять можешь, например, наложницей, да и придется это сделать, иначе она убьет себя. А вот поместье мы тебе отдать не можем. Но у нас есть предложение. Глава 28. Отступление. Идринский лес. Рейдовая группа цивилизации ОРТ. Командор спорит со вторым плавником отряда. К чему нам эта деревня? Тем более, ее охраняют воины сильнее, чем мы. Надо идти искать поселение с алтарем возрождения. Раз есть вассальный поселок, значит, рядом есть сеньор. Я пью из озера твоей мудрости, но позволь растянуть силы землян. Я со своим отрядом буду нападать на деревню, а вы, мудрейший, с основной группой нашего рейда найдете, куда укусить мягкотелых сухопутных. Пусть будет так, но возьми самых быстрых, твоя задача – не умереть сразу. Центральная планета сектора, Гвианская зона игры, родовое поместье семьи торговцев Шейн. Ну, промычал я, приводя мысли в порядок. Сразу отвечать на его предложение не хочу. Не то, чтобы я почуял подвох, и уж точно я не стараюсь выглядеть продуманным, просто не могу изжить в себе нерешительность. Вроде выгодно, женюсь на этой вдове, по их законам она будет владеть поместьем, а я буду владеть женой. Ну и пусть жена не пись, я даже спать с ней не обязан. Я дам ответ через час, отвечаю подумав. Мне нужно срочно выйти из игры. Молодец, что решил посоветоваться, похвалил Портос, который вроде и рад моему звонку, а вроде и сильно занят. Ты узнай, получает ли какие-то имущественные или аристократические права твоя будущая жена, если нет, то женись смело, если да, то узнай возможность заключения контракта на брачный союз. Точно, как я сам не подумал, радуюсь я. А вообще, не задерживайся, есть информация о скором нападении на твою деревню, она же стоит на реке. Я в курсе, причем мне это китайцы сообщили, а не мое родное правительство. Пытаюсь укорить я, нам тоже они, и не думает смущаться Портос. Лучше раньше с мероприятия уйди и будь готов принять отряд в 200 бойцов от нашего совета обороны. Все бойцы от 80-го уровня, все отлично экипированы и слажены в своих действиях, советует Портос. У меня у самого есть отряд егерей, 36 неписей уровнем 150+. Я их отправил на защиту деревни. Слава Бога в душу коромысла, рявкнул мой куратор. Ты думать вообще сам пробовал, на кой защищать деревню? Она врагам нужна, им плацдармы нужны в нашей игровой зоне, а значит, алтари возрождения. Они деревню для вида атаковать будут, а сами замок искать станут. А ты такой мощный отряд оттуда увел, не глупее утюга. Я только дюжину в поселок отправил, а две дюжины патрулируют окрестности замка, резво парировал я, умолчав о том, что это предложение было от командира отряда егерей Маунтика. Уже легче, я думал, ты совсем безнадежный, облегченно вздохнул мой собеседник. На этой мажорной ноте мы расстались. Портос, правда, зря обо мне хорошо думает. Реально опыта у меня немного, хоть догадался спросить совета у командира егерей. Вернувшись в поместье Шейн, первым делом задаю вопрос о правах жены. Права у нее только имущественные, аристократические появятся с рождением ребенка, а я про такое даже не слышал, чтобы непись от игрока залетела. Составляем брачный договор, его визирует глава канцелярии и мне представляют мою новую жену. Ничего такая, няшечная, хилая азиатка, похожая на вербу, но на голову выше той. Звать Алия, на меня смотрит без страха, уже зная о своей судьбе, она останется жить тут за хозяйку. Наверное, для нее это хорошо. Блин, неудобняк. Жена хоть и имеет статус младший, но это получается, я женился, не сказав ни отцу, ни маме. И ради чего? Ради какого-то поместья, которое еще и не в столице, в провинциальном городке находится. Т.Е., надо прыгать туда порталом. Я бросаю вербу и отправляюсь принимать наследство. Пока по лавкам прошвырнусь, 4 часа у нас есть, не опаздывай. И не забывай, что я без тебя отсюда не смогу выбраться, напутствует китаянка. Поместье оказалось домиком на окраине маленького городка, не сравнить с моим на острове. Дом в один этаж с плоской крышей, а значит, снега они тут не видят. Башня высотой в 5 4-метровых этажей и диаметром 5 метров. Пара построек, где живут садовник и управляющий. На небольшом земельном участке имеются колодец и высоченные кусты, или деревья, с бледно-розовыми плодами. Миастра. Этому дереву свыше 1000 лет и оно постоянно обновляется. Одни стволы засыхают, другие отрастают. Плоды идут как основа для зелий. Продаем их на 500 ВК в год. Так и жили. У мужа, у бывшего мужа, быстро поправилась Алия, было еще содержание, как у сотника, но оно уходило на его служебные надобности. Захожу в дом, в котором оказалось неожиданно комфортно. Нет духоты и нет посторонних глаз, ведь забор вокруг поместья по местной традиции чисто символический, и я уже привлек внимание соседей и просто прохожих. Одна большая комната и полдюжины маленьких. В одной из маленьких стоит алтарь возрождения. Это что? Открыл рот я от удивления. Для неписей нашей алтари абсолютно без надобности. Трофей прошлой войны. Я знаю, что это, и хотя напитать его маной очень трудно, но он работает, лет 40 назад его проверяли, пояснила младшая жена. Фыркаю, делая скрины, и иду дальше осматривать дом. Спальня сотника, женская часть дома, кабинет, там полно оружия и доспехов. Есть подвал с кладовой, винный погреб, еще нечто вроде кладовок с разным хламом. Все на ходу, внимательно осмотреть нет времени, и смогу ли я попасть сюда еще раз? Вопрос, доступ-то в эту зону разовый был. Я по вашему приказанию могу навещать ваш замок, произнесла Алия. Я, очевидно, вслух думаю. Беру для бати несколько бутылок какого-то спиртного с неясными свойствами, для себя парочку кинжалов и шлем побогаче видом и лезу в настройки поместья. Поместье Сурак, выморочное, принадлежит игроку воевода земной зоны 78 800 391, временное управляющее, НПС игровой зоны Гвянцев Илья, младшая жена воеводы. Казна поместья 7123-48 ВК, земельный участок 3913 метров КВ, дом 414 метров КВ, башня Боли 121 метров КВ, дерево Миастра, плоды дают случайное свойство зельем и эликсиром, два раба, Джарк 121 уровня, садовник, Мерт 71 уровня, мажордом. Знакомлюсь с рабами, оба довольно зрелого вида, и опасаться рогов от молодой жены не стоит, хотя, как там у них все устроено, ну личные отношения, пес его знает, мне вообще домой надо, у меня, как говаривает батя, шведы кем взяли, но все же не зайти в башню не могу, изящная винтовая лестница, идущая и вверх, и вниз, намекает, что есть некий подвал, но я поднимаюсь наверх, первый этаж какой-то ритуальный, много циновок по периметру помещения, в центре столик из неправильной формы матового камня. Опять делаю снимки. Выше не подняться, решетка на лестнице, вниз не спуститься тоже, там не решетка, а целая бронедверь. А почему боли? И что выше и ниже? Почему закрыто все? Решаю ускорить знакомство с башней, расспросив жену. Это башня для развития воинских умений, поэтому боль. Пять этажей, это пять ступеней, и ты, не постигнув первую, подняться на вторую не сможешь, коротко поясняет Илья. Вниз пройти можешь, там пыточная тюрьма. Но так как там нет никого, то закрыто. Хрен с ним, потом осмотрю, ворчу я и, еще потоптавшись по участку, возвращаюсь к порталу. Илья со мной, мне одному не разрешат пользоваться внутренней сетью порталов перемещения. Ну, наконец-то, 20 минут осталось, ворчит Верба, завидев меня. Нагрузились мы по полной разными товарами. Была у меня мысль нагрузить и Шушру, что портируется вместе со мной, но тот сам гружен как и шаг. Едва попав в замок, был атакован системными сообщениями. Внимание! Ваше поселение Дарент подверглось нападению расы ОРТ. Убит маг Верий Клюс, 120 лет. Убит воин Барибдин, 43 года. Убита дочь воина Клартамаста, 12 лет. Атака отбита. Егеря Кальдани захватили пленных, 4 эрца. Количество убитых нападающих, 26. Количество сбежавших не выяснено. Только смахнул сообщение, как вылезло новое. Запрос на переброс порталом сводного отряда Эпсилон-213 Земного Совета Обороны. 206 человек. Принять. Нажимаю «Да». Запрос на смену точки привязки для отряда Эпсилон-213 на алтарь возрождения в замке Застава. Принять. После утвердительного ответа в портальном зале стали появляться игроки, с интересом оглядывающиеся вокруг. Впрочем, командиры их тут же погнали во двор замка, отчего и в портальном зале, и на улице стало тесновато. «Ты воевода?» Ко мне подходит негр по имени Бравана, метра два ростом, 112 уровня маг. «Сейчас я могу видеть любую информацию об игроках и НПС, и этот маг на бафан прилично, одна мудрость у него за счет бафов выросла вдвое». «Ага, я. А ты?» «Я так понял, командир, уже напали на мой поселок на краю владения». Нервничаю я. Не бойся, мы для твоей защиты тут. Это хорошо, что ты успел поселение опнуть. Хоть алтарь возрождения есть, а то воевать без алтаря, та еще морока, весело говорит Бравана. У меня место еще есть на алтаре, намекаю я, что можно и больше народу притащить. Мы из резерва, вряд ли кого сюда еще подкинут, поясняет Бравана. Ничего, я сейчас клановых вызову. Уверенно говорю я, извини, могу дать только сотню игроков 80-100 уровней, быстро отвечает в привате милая, у вас такой громадный клан, не понимаю я, клан большой, но зачем тебе мелюзга уровня ниже полтинника, мы в совет обороны закинули 300 самых развитых игроков, по 5 основным городам разбросали еще 500, ту сотню, что даю тебе, из резерва личного беру, что ты хочешь, сейчас всем нужны прокачанные бойцы. Соглашаюсь взять что есть и выхожу во двор, оглядеть прибывший отряд, а тот уже частично и убыл. Оставлю тебе офицера связи, сами отправимся патрулировать. И надо прикинуть, может, что-то из защитных сооружений поселка можно улучшить», — пояснил негр. «У меня патрули есть в лесу, егеря 150 плюс уровнем, хвастаю я. Надо кому-то их взять под командование, их командир сейчас на краю графства». «Ух, ты, не ожидал. А что они?» — обрадовался Бравана, но договорить не успел. Системное сообщение. Глава 29. Убит егерь-вызверь. Сроки возрождения – 8 дней. Отряд егерей Кальда не обнаружил врага. «Бля!» – выругался я. «Они уже тут, арцы!» «Где это тут?» – взволнованно спросил негр. Пришлось скинуть ему карту окрестности, зацепив при передаче район с почти половиной территории графства. Не хотелось лишнюю информацию давать. «Ну, да что теперь? Все равно они сейчас тут все обследуют». Следом за отрядом от Совета обороны прислали ребят из клана «Русские волки», причем не круглое число, 123, намекало на то, взяли всех, кто свободен сейчас из тех, кто выше 80-го уровня. Я, пока суд да дело, просматриваю логи моего отряда егерей. Черт, а не передать командование отрядом никому, нет такой возможности, надо самому двигаться к месту схватки, ведь командир егерей далеко. Вызываю своего варга и отряд волков. Вижу, как прибывшие защитники завистливо смотрят на моего питомца. Ездовые животные в игре встречаются редко. У кланового отряда командиром была Орлена, тетка лет 40, толстая до безобразия, но легко передвигающаяся. Тут в игре своя динамика и свои законы. Вперед в бою не лезь, погибать и уровни терять. Это наша забота, советует она мне. Я и не планирую, отвечаю честно. Похоже, отряд захватчиков имеет численность не больше 2-3 сотен. Судя по полученному опыту и по 4 пленникам, уровни у всех за сотку, но эти твари на суше слабее, хоть и амфибии. Тем не менее, они сильнее моих защитников, и, получив отпор от 2 дюжин егерей, нападающие рассеялись по лесу и сейчас успешно сражаются локально, вырезая прибывшие отряды. Так, сбились в дюжины. Меньшими группами не ходим. Быстро разобралась в тактике врага Орлена. Она шустро формировала мощные и сбалансированные отряды, которым враг-одиночка точно противостоять не сможет. Из тех, кого уже убили, и, как следствие имеющих штрафы на характеристики, она создала отдельный отряд, защищающий замок и безопасную зону поселения. Я уже в лесу и благополучно миновал свою скальную гряду, то есть отдалился от замка километра на 4. Бой идет часа полтора, и пока никого рядом с моим городом не обнаружили. Волки мои слабоваты как бойцы, и я задал им функцию патрулирования с целью обнаружения диверсантов, но уже парочка из стаи потеряна, и я пока не разбирался, они будут респауниться или я их потерял окончательно, не хотелось бы. Взяв под контроль 2 дюжины егерей, вернее, уже 2 дюжины без 5, я устроил себе штаб около родника с водой, вот не помню никакого родника на карте, а поди ж ты, он есть. Кроме меня и моего сержанта, тут 2 егеря, Залиант и Трибазар с очень непростыми умениями на выявление скрытных врагов. Еще 10 от русских волков и невесть как появившийся тут отец. Есть еще Азалар, непись из моей деревни 67 уровня. Я никого из них брать не хотел в лес, но тот сам как-то на нас наткнулся. «Сколько уже врагов убили?» – спросила морда в пене. «Почти 40 из подтвержденных, но и у нас потери». 5 егерей и 150 человек на алтарь слетали, вздохнул я. Уже 20 минут как никого вычислить не можем, ни одного убитого арца за это время. Может, отступили они? Спросил батя. Хорошо бы, но скорее всего, накапливают силы где-то, делюсь своими опасениями я. Я вот что думаю, вмешался в наш диалог десятник от клана и тут же умер, пробитый огненным лучом откуда-то со скалы, а следом прилетело и мне. Получен урон 17 400 очков, памятной монеты счастья погашен урон телосложению в 300 очков, навык телепорт не сработал, откат заклинания сила крови, осталось 3 часа 25 минут 09 секунд, в тот же момент я был закрыт телами 2 рейнджеров кланового отряда и обоими егерями Кальдани, гребаное заклинание сила крови, оно на сутки лишает меня магических сил, а я его на дуэли использовал уже. Быстро достаю большой сосуд эликсира здоровья и выпиваю. Сразу вижу, как уровень моего здоровья растет, а около родника идет бой. Невысокие фигуры нападающих видны плохо, враги быстро передвигаются и замаскированы под окружающую среду. 4 ноги, 2 лапы, этакий кентавр, и хвост, который, я знаю, у них заканчивается жалом. Есть среди них, как выяснилось, и маги. Славян, беги, советует морда в пене, раскрывая мое настоящее имя перед тремя еще сражающимися представителями клана «Русские волки». Я и сам геройствовать не намерен. Не отвлекаясь на схватку, седлаю сержанта и несусь прочь в сторону замка. Далеко уйти не удалось. Вспыхнули два сообщения о гибели обоих егерей. Между мной и преследующими лишь небольшое расстояние, увеличить которое мой варк не смог, перед тем, как доблестно погибнуть. Да, его подбил тот же гадский маг. И все, что мне остается, это надеяться на свои не слишком быстрые ноги. Судя по тому, как быстро погиб весь мой не такой уж и маленький отряд, нападающих до хрена и больше. И я далеко уйти не успеваю, прямо передо мной вырос представитель инопланетной расы, в обеих лапах которого горят огнем короткие мечи. Он экипирован шлемом, криво сидящим на его приплюснутой башке, а четыре лапы для плавания и ходьбы украшены защитными обручами. Был еще нагрудник на теле, но сейчас он висел на одной лямке расколотый. Видно, кто-то из моих все же успел изрядно покоцать врага. У меня с собой из оружия только парадный клевец владетеля. Грешин, хотел добить кого-нибудь при случае. Очень уж вкусные бонусы дают за убийство чужаков, а у моего клевеца шанс на нанесение доп. Урона приличный, 50%. И сам урон, ого-го. Но и думать нечего, чтобы победить в этом бою. Мой соперник, как я отлично сейчас вижу, 125-го уровня боец, мечник и шестовик, а еще чучельник. Злобно оскалившись, кидаю свое оружие во врага, надеясь успеть достать кинжалы, которые я захватил из своего нового поместья и не успел выложить. И мой клевец, попав в защищенную обручем ногу, нанес чудовищный урон оппоненту. Очевидно, сработал шанс на пробитие, который меньше процента вроде, и шанс нанесения дополнительно урона по чужим. Но до конца убить мощного врага мой отчаянный бросок не смог. Наклонившись в сторону подрубленной ноги лапы, артец прошипел: «Отличное будет из тебя чучело. Люблю сильных врагов и хорошее оружие». Но только его меч навис над моей несчастной тушкой, как я увидел, что голова чучельника отделилась от туловища, а рядом стоящий НПС из деревни Азалара с удивлением смотрит на свой меч. Системные сообщения взбурлили. Меня опять отбросило мое умение. «Прости, граф, я знаю, ты хотел сам убить этого врага, но только что я был в 20 метрах отсюда, вон там, за скалами», — пояснил он. «Ясно все, у Азалара схожие со мной умения, телепорт, и когда он получает урон, то отскакивает в произвольном направлении, и никакие скалы этому умению не преграда. Бегу в замок, на ходу читая логи. Сработал шанс нанесения дополнительного урона по чужой фауне. Ваш урон: 240 сила плюс 4, 10 удача, 12 стойкость равно 192 тысячи, 0 броня, 12 стойкость плюс 8, равно 8. Ваш урон: 192 тысячи, 8 равно 24 тысячи. Получен уровень, получен уровень. Получено 6 уровней. Ваш текущий уровень – 77. Навык «Клевец» достиг уровня 6. Навык «Глазомер» достиг уровня 2. Навык «Урон чужим» достиг уровня 8. Навык «Урон чужим» трансформирован в навык «Убийца чужих» 1-го уровня. Постоянный урон по чужой фауне плюс 4 от текущего. На расстоянии около километра от своего замка я встретил группу защитников от Совета Земли и сразу потребовал проводить нас с Азаларом до замка. И тут же наткнулся на морду в пене. «Ты вещи мои собрал?» Вместо «здрасти» крикнул он мне. «Когда?» Сам еле ноги унес, мог бы и спросить, как я, возмутился до глубины души черствостью родителя. «Что там с твоим хламом будет? Лежит, поди, твоя броня на 5-й уровень на травке, или, думаешь, позариться на нее, броня?» Отчаявшись, махнул рукой батя. «Там не броня, там, да ну тебя, пойло, поди, какое-нибудь ценное выпало, когда убили», пробурчал себе под нос я. «А тебя, правда, Славой зовут?» — спросила смазливая хилерша латиноамериканского вида. «Это-то откуда все знает?» «Отступление. Идринский лес. Остатки рейдовой группы цивилизации ОРТ. Четыре старших по званию воина обсуждают дальнейшие действия. Командора нет. Первого плавника отряда убили, второго тоже. Нас всего 40, надо принимать решение», — проскрипел самый сильный из оставшихся в отряде, третий плавник рейда, артец 140-го уровня. «Об отступлении не может быть и речи, нет смысла спасаться, нам этого не простят, но лес просто кишит егерями Кальдани. Каждый из них стоит двоих наших воинов», — хмуро добавил старший группы магов, воин 107-го уровня. Я видел небольшой ручей, вытекающий из города, могу разведать, есть еще один эликсир невидимости, предложил самый младший по возрасту и единственный оставшийся диверсант и убийца. Нет смысла в разведке, да и нас скоро обнаружат, надо плыть всем вместе по воде, всей силой и надеяться, что сложим хвосты не зря, вздохнув, сказал третий плавник и бросил черный камушек в чашу голосования. Замок застава, каменный мостик через ручей, морда в пене виновато слушает владетеля. Теперь все знают мое имя, гневлюсь я. Я только что сменил амуницию, сдающую бонусы на интеллект, на дающую бонусы на силу. Раз уж я 2 часа еще не маг, зачем мне мана? Не подумал, но можно же сказать, что я сам не знаю, как тебя зовут, мол, наугад ляпнул, признает вину батя. Чтобы отец не знал, как сына зовут. А о том, что ты мой отец, уже некоторые знают, напоминаю я, наблюдая за стайкой небольших рыбок в ручье. Да ты все равно хотел открываться, припомнил батя. Не век же тебе неизвестным ходить, глядишь, и девочки меньше капризничать будут. Ой, да не до них сейчас, раздраженно произнес я, бросая камень в какую-то мелкую рыбешку. Вы нанесли урон в 119 очков по врагу. Как это? Рыбка, враг? Пронеслось у меня в голове, а дальше события начали развиваться очень стремительно. Глава 30. Ручей вспенился серебряными прохладными брызгами, и темное бревно, лежащее в ручье, вдруг оказалось вовсе не бревном. Морда в пене умер моментально. Зона условно безопасная, и, значит, большого штрафа на уровне ему не будет. Да и это не страшно, игрок еще слаб в развитии. Но вот уже мне терять уровни обидно, и отец, погибая, дал мне буквально полсекунды, чтобы сориентироваться и рвануть со всех ног в сторону замка. Я несся, не чуя ног, пугая прохожих, которые не сразу соображали, что враг уже в городе. Сколько их? А я знаю, у меня в замке есть личный резерв, который я не пускал в леса, парочка нанятых неписей из деревни и несколько жителей моего замка. Ирка, дуй на ворота, жги всех огнем. Путано даю команду я первой встретившейся мне защитнице. Ворота опускаем, все на стены, моментально соображает та. Свен, Бодрый и Бен стояли около входа в замок, но тормозили дольше, чем моя Магесса. Шеф, что случилось? Попытался зацепить меня руками Бодрый. Выполнять. Ира, ты старшая, в городе враги, сюда никого не пускать, никого не выпускать. Эй, малый, у нас приказ вернуться в группу. Из замка, очевидно, с алтаря возрождения, показались бойцы. Замок захватит, где респаун будет? На стены, кричу я, лазая в настройках замка и пытаясь вызвать коменданта Барка. Хоть и непись, но нужен сейчас мне именно он. Есть у коменданта навыки по командованию обороной. Черч еще, вызываю и его. Всего в замке навскидку человек 30 бойцов, есть и приличного уровня из Совета Земли, но они не мычат и не телятся, стоят в сторонке, очевидно, списываясь со своим начальством. Малина с ежевикой, наши лучницы, вне игры, да и от последней толку мало, не прокачалась еще как следует. Бамс, ворота закрылись, но перед этим через них успел выскочить присланный отряд защитников. Вот, черти, не послушались, отмечаю про себя я. Шеф, около замка с десяток клановых, и несколько наших, вон Химаза и этот новенький. Санан, крикнула невесть, как очутившаяся в одной из двух привратных башен Ирина. Наверное, запустить их надо, заволновался я. Враги есть на виду, уже поздно, убили их. Враги есть, они и наших алхимиков грохнули, этих, что из ворот выскочили. Сейчас и те появятся на алтаре. Если не в первый раз убили, то не сразу и респаун будет, авторитетно заявил Свен, разминались. Врагов много? Спросил я, уже забираясь во вторую башню, и вижу ответ сам, не так уж и много, десятка 2-3 на виду, и, не обращая внимания ни на какие другие здания в городе, вроде лавки Шушры, они столпились около замковых стен. Стены высокие, как их собираются штурмовать? А тут еще Ирка фиганула по врагам волной земли, ломая мостовую. Сразу же прилетела ответка, дав понять, что у этих водоплавающих кентавров тоже имеются маги. Ни огненный шторм, ни удар воздухом, ни молния, а магия друидов. Моментально на моих стенах расцвели цепкие лианы, выросшие из ничего. И как враги лапами-ластами полезут по стенам, а не как, стены начали разрушаться на глазах.